Глава 20. Сердце, издавшее стук. Выброс магии смел все на своем пути. Воздушной волной уничтожил и превратил в щепки столы и кресла, в пыль разбил посуду. Мятежный швырнул его в стену с такой силой, что выбило воздух из легких. Риган. Это первое, что возникает в мыслях Стейнера после удара о твердую поверхность. В его голове стоял шум, грохот водопада и гром зарождающейся бури. Это несносная, бестолковая банши. В ту секунду, когда их глаза встретились на утёсе, он понял, что пропал. 300 лет забвения канули в бездну. Она смотрела на него с диким задором юной души, и что-то внутри дрогнуло. В теле разлилось тепло. Его собственная душа, которая давно должна была рассеяться по мирозданию, вновь ощутила желание жить. Каменный панцирь на сердце начал крошиться. Жнец много раз задавался вопросом, почему смерть не развеял его? Самоубийца — это мерзкая субстанция, настолько отвратительная, что при взгляде на нее хочется отвернуться и пойти вымыться. Но Риган в первую встречу мило улыбнулась и протянула свою нежную ладошку. Хотя бы ради этого воспоминания стоило бороться до конца. Малкехи возник перед лицом Стейнера за доли секунды и, ухватив за горло, с размаху впечатал в пол. Дощатое покрытие треснуло, и щепки воткнулись в его тело. Рыча и превозмогая боль, жнец перехватил запястье проклятого духа и вывернул его под неестественным углом. Послышались хруст сломанных костей и сдавленное мычание. Стейнер с трудом отбросил мятежного духа от себя заклинанием. Прокрутившись пару оборотов вокруг собственной оси, Малкехи упал. Не успел даже приподняться, как получил удар коленом в солнечное сплетение, да так, что его подбросило к потолку. Там он и завис, скались и рыча. «Проклятый жнец!» — прошипел мятежный сквозь желтые кривые зубы, возвращая на место вывернутый сустав. «Какой уж есть!» — усмехнулся про себя Стейнер и, нацелившись в середину лба, швырнул в Малкехи меч. Дух дернул головой в сторону, и оружие, ударившись о балку, отлетело. Мятежный лихо приземлился на покрытый щепками и стеклом пол, и как только ноги существа коснулись поверхности, ему вновь пришлось уворачиваться. Подножка от жнеца не доставила неприятностей, а вот со свистом влетевший в голову сапог очень даже да. Противник молниеносно выставил перед собой скрещенные руки и остановил выпад, но это отбросило его на несколько шагов назад. Дистанция помогла жнецу призвать духовную энергию и придавить мятежного к полу. Воздух затрещал от обилия магии, и все заходило ходуном. Подлетев к Малкехи, он замахнулся для удара в челюсть, но призванная огненная стихия противника опалила сжатый кулак, и в тот же момент рукав кителя вспыхнул. Выругавшись про себя и захлопав ладонью по огненным всполохам, Стейнер отвлекся лишь на секунду, чем и поплатился, получив удар в нос. В глазах потемнело. На языке почувствовался металлический привкус крови. Схватившись за лицо, жнец стал пятиться назад. Послышался злобный рык, сильный удар в живот отбросил и впечатал в стену, вышибая воздух. Одним умелым движением Стейнер вправил себе нос и зашипел от боли. С трудом разлепив глаза, сквозь мерцание фиолетово-розовых пятен он разглядел, как дух поднял меч и двинулся в его сторону. Свист закаленного железа разрезал воздух. Рунический клинок остановился от его головы в паре сантиметров, встретившись с созданным энергетическим щитом. Сплюнув кровь, Стейнер призвал тьму. Тени стали сгущаться, погружая таверну в непроглядный мрак. Клубившийся черный дым начал обретать очертания, и когда сформировался, незамедлительно обрушился на Малкехи градом копий. Как бы ни был искусен дух во владении мечом, и как бы умело он ни отбивался, несколько копий все-таки смогли пронзить позаимствованное тело. В глазах мятежного сверкнули искры, готовые вспыхнуть пламенем безудержной ярости, и злобный оскал исказил лицо. Стейнер сделал глубокий вдох, поднялся и, немного прихрамывая, двинулся к мятежному. «Ближе, подойди ближе, жнец!» — шипел мятежный и победно скалился. Шаг, вдох, еще один шаг, вдох. Грудную клетку прорезала дикая боль. Стейнер сложился пополам и схватился за горло. Сильный кашель раздирал легкие. Глаза начало жечь, а ноздри дико чесались. Новый приступ кашля опустил жнеца на колени, и с последним выдохом он сплюнул кровь на половице. В помещении было темно. Не только из-за слабого свечения уцелевших свеч и догорающих поленьев в камине, но еще и от призванной конвоиром тьмы. Глупая ошибка будет стоить ему жизни. В ходе битвы он не заметил, как мятежный выпустил проклятие некромантов. Смешавшись с такой же темной материей, оно незаметно въедалось в его тело с каждым вдохом. Только сейчас он обратил внимание на окружающую обстановку. Вместе с поднятой в ходе сражения пылью в помещении мерцала металлическая крошка. «Чёрт, глупец!» Пронеслось в голове жнеца после того, как новая порция крови вырвалась изо рта. «Сдохнешь, наконец, и как бродячую собаку поминать не будут!» Произнеся это, дух рассмеялся от всей своей мерзкой душонки. Серебристые крупицы вихрились, мерцали в темноте и оседали на теле Стейнера. Металлическая крошка, ошкуренная сплит осквернённых могил, раздирала легкие. И с каждым разом становилось все сложнее сделать вдох. Боль пронзала тело, ноги с руками начали неметь. «И-и-и, дохляк твой конвоир!» — раздалось по комнате. Стейнер и мятежный дух повернули головы на голос. В проеме стоял Хагун, своим огромным телом загораживая проход. Огненно-рыжие глаза горели в полумраке пламенем бездны, а надменная улыбка с белоснежными клыками добавляла ужаса. Но жутко становилось не от физиономии Ритхуда, а от энергии, которую он источал. Исчадье ада, пульсация выпускала из себя силу, от которой даже жнецу стало не по себе. Хозяин куда ж еще-то хуже. Запах жженой кожи, перетертой полыни и накаленной стали. Эти мерзкие запахи стали заполнять таверну. От давления силы и вони скрутило живот. «Ну что там, подвинься!» Раздался бодрый девичий голосок. На уровне поясницы стоящего Ритхуда высунулось лицо Риган. Ее глаза расширились от увиденного, и она, протиснувшись в помещение, рванула к Стейнеру. Резким выпадом руки Хагун схватил Банши за воротник кителя и оттянул ее назад. «Ай-яй-яй, ты чего?» — запричитала она. «Умом ты не блещешь, это я уже давно понял. Не видишь, что ли, мерцание?» Цыкнув, Ритхуд стал заводить девушку себе за спину. «Постой-ка тут, Ири!» Ритхуд со свистом втянул воздух. Витающая в помещении металлическая крошка стала всасываться в демоническое тело через рот и ноздри, а когда и намека на мерцание не осталось, демон победно хмыкнул. «Оккультная магия некромантов! Вкуснота-то какая! Очень давно не впитывал в себя настолько прекрасную силу!» Исчадье ада улыбнулась во весь рот, продемонстрировав острые, как пила, зубы. Создание под 3 метра ростом, с длинными черными когтями, кожей цвета запекшейся крови и улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего, стало самым страшным, что видел в своей жизни Стейнер. По таверне прошла воздушная рябь, и через доли секунды остаточная магия духа вспыхнула, поджигая весь костел. Хагун с размаху ударил в нос все еще приколотого к полу мятежного, заставив того потерять сознание, крепко ухватил за шиворот и швырнул в окно. Подойдя к жнецу, забросил его к себе на плечо, словно тот ничего не весил, и пошел на выход. Их было 4. Один, с магическими печатями по всему телу, валялся на траве без сознания. Оставшиеся 3 — Стейнер, Риган и Хагун — передавали друг другу бутылку малинового вина и смотрели, как горожане пытаются потушить старое, ветхое и давно всеми забытое здание. «Как давно вы знакомы?» Осмотрев Банши и демона, поинтересовался жнец. «Я был рядом с Ири с того момента, как она впервые сделала вдох». Отпив глоток, сообщил демон и передал бутылку Банши. «Он Ритхуд, демон, заключивший договор и живущий с моей семьей не одно столетие. Он был рядом со мной, сколько я себя помню». Хоуф отпила вина и мило улыбнулась. Но нежность это предназначалось Хагуну. «До недавнего времени я его не видела, конечно, но чувствовала присутствие. Это ведь ты вытащил меня из озера, когда я, потянувшись за цветным камушком, упала в воду и чуть не утонула». Риган перевела вопрошающий взгляд на демона, на что тот утвердительно кивнул. «И это ты успокаивала меня после жестоких уроков про дедушки. Пел колыбельные». похабные матерные частушки. «Что знал, то и пел. Будь благодарна», — проскрипел Ритхуд. «И я очень благодарна тебе, Хагун». Она положила ладонь поверх когтистой лапы демона. И этот момент не укрылся от взгляда Стейнера. Именно сейчас он наконец понял, почему тогда, на обрыве, в их первую встречу, Риган не отшатнулась от его энергии. Она не видела в нем мерзость. Для нее его проклятая душа самоубийцы была раненой пташкой, которая трепыхалась в надежде выжить. Конвоир вновь посмотрел на Банши. Улыбка коснулась его лица, и в душе разлилось тепло. Сердце больно кольнуло и издало стук. От этого ему стало только хуже. Печаль, словно раненая птица, стала неуверенно расправлять поломанные крылья. «Мне нужно открыть ей правду». Он перевел взгляд и уставился на дикое пламя, которое поглощало костёл так же, как его пожирала изнутри совесть. «Но как же не хочется до смерти».